Глава 33. «Я не сдавала!» Не узнаю свой голос. Страх сковывает все тело. Я одна, их многое все смотрят на меня. «Хватит врать, сука!» «Ай!» Парень подходит и хватает меня за волосы. Дуло его пистолета упирается мне в висок. Больно. Я едва удерживаю равновесие, а после Савелий Романович буквально закрывает меня собой. «Охуел! Ствол убери, Фари!» «Блядь, Сава, глаза открой! Это она сделала! Она!» «Пусти ее!» Сама не понимая, как начинаю плакать, прячу за спину Крутого, пока раздраженный Фари, кажется, хочет открутить мне голову. «Я ничего не сдавала!» «Успокойся, брат! Успокойся! Тебе самому не смешно, что ты городишь? Приди в себя, Сава, эта девка нас погубит!» «Хорош! Не надо, Фари! Даша с нами!» «Ха! А ты от нее поплыл конкретно, братик!» «Сава, слушай меня внимательно. Я тебе не враг. Ты Киру слил, а вместо нее пригрел на груди змею, или тебе нравится, когда баба на шее сидит?» Парень толкает Крутого в грудь, а после они начинают драться. И это так страшно, как дикие звери. Савелий Романович замахивается и ударяет Фари по лицу с такой силой, что тот падает и переворачивает стол. Быстро поднимается и бросает в Крутого со всей дури бутылку виски. Савелий Романович ловит эту бутылку и бросает в ответ. Парень едва уворачивается. Они сцепляются, дерутся кулаками так жестко, как будто взбесившиеся звери. Кто-то орёт, трещит битое стекло, а я реву, дрожа от ужаса. «Не надо! Прошу, прекратите!» Мой голос никто не слушает. И я только вижу, как Крутой и Фари упали на пол, а после Соловей вмешался. Наконец-то хоть кто-то это прекратил. Он буквально оттащил Крутого от Фари, у которого к этому моменту уже было все лицо в крови. «Блядь, вы совсем уже озверели! Успокойтесь! Бригада врачей приехала! Бранда лучше помогите!» Заходят врачи. Фари поднимается, вытирает кровь из разбитой губы, опаляя меня гневным взглядом. Тогда как Савелий Романович платком вытирает руки и бросает его на пол. «Я ничего не сделала! Ничего!» Лепечу, но меня никто не слушает. Крутой берет меня за руку и просто выводит из клуба. Мельком только вижу, как Соловей и Фари помогают переместить Бранда на носилки. Ночь на дворе. Мигалки скоро горят. А я сижу в машине Крутого и вижу сбитые костяшки его рук, которыми он до хруста сжимает руль. Машина резко срывается с места, и едем мы точно не в сторону моего общежития. «Куда мы?» Спрашиваю, он молчит, набирает скорость, под колесами хрустит снег, и мне становится страшно. А вдруг Крутой поверил в Фари? Он же его друг. «Что происходит? Куда вы меня везете?» «Я, кажется, велел тебе валить домой». «У меня отопление отключили, я хотела помочь. Вам больно?» «Не трогай меня!» Рычит, не дает коснуться своей разбитой руки, и я затыкаюсь. Крутой просто взбешён и очень-очень зол. На меня. Кажется, я сильно попала, и понятия не имею, что теперь будет. Мы едем минут 30 по ночной трассе. Сначала я вижу мерцание огоньков города, а после заканчиваются они. Крутой завозит меня в какой-то поселок, и теперь мы уже едем по более узкой трассе. Кое-где собаки воют частные дома, вокруг которые уже тоже заканчиваются. Я стараюсь быть спокойной, хотя это дается мне сложно. Я едва не попалась, это из-за меня Бранда ранили, а могли выстрелить и в Савелия Романовича. Фари абсолютно прав. Это я крыса. Я сдала. Вот только поверил ли Крутой другу? Или все же мне? Я пока не знаю. Но и признаваться в содеянном не спешу. Тогда весь план рухнет, а я еще не успела вывести Алису в безопасное место. Я ничего не успела. Но и мне тупо страшно уже признаваться, видя, как они реагируют на один только намек того, что кто-то может стать предателем в Прайде. Они убивают за такое. Я уже отлично это понимаю. Чувствую себя марионеткой, для которой каждый шаг неверный. Алису не брошу. Отказаться от работы на Мамая не могу. Но и признаться любимому в том, что я предаю его, тоже уже не способна. Какая же я слабая. Кажется, еще никогда в жизни я себя так отвратительно не ощущала. Мне противно от себя самой. Я теперь живу, что даже банальная передача адреса сделки приводит к последствиям. Бранда уже это ощутил на себе, и это абсолютно точно моя вина. «Выходи». Савелий Романович припарковался у каких-то высоченных ворот. И нет, это не частный дом, скорее какой-то большой коттедж с вывеской. Спросить не решаюсь. Молча выбираюсь из машины и тупо иду за Крутым. Он знает это место, уверенно следует ко входу. Это нечто вроде элитной базы отдыха для своих, потому что Савелия Романовича здесь встречают как родного. Меня тоже, но никаких вопросов не задают. Спустя еще 10 минут мы уже в номере, хотя это больше похоже на небольшой отдельный домик в сосновом лесу. Все из дерева сделано. Красиво. и пахнет сказочно. Вот только настроение мое как на иголках, и я останавливаюсь у входа, не зная, как себя вести. Вижу, как Савелий Романович ослабляет галстук, снимает рубашку, а после молча идет в душ. Я еще не видела его без рубашки. Стою и пялюсь, как дура. Он красивый. По-мужски, широкие плечи, подтянутый торс, поросль волос на груди. Его тело тренированное, он меня завораживает, как прекрасный хищный зверь. Крутой злится на меня, тогда как я понимаю, что назад пути нет. Он завез меня черт знает куда, так что пешком я вряд ли дойду до города. Слышу, как открывается вода, перевожу дыхание. Зачем мы здесь? Что делать? Что он будет со мной здесь делать? Я проболталась, что у меня в общаге холодно, потому Крутой привез меня сюда. Хочу надеяться, что да. Тут тепло, даже очень. В номере есть телевизор, шкаф, две тумбочки, столик и большая кровать. Здесь очень чисто. Зимой стоят свежие розы в вазе. Это место не похоже на какой-то гадюшник. Сюда приезжают отдыхать. Савелий Романович выходит спустя 10 минут, и меня в жар бросает от его вида. Он вышел в одном только полотенце, наброшенном на бедра. Тут же тушуюсь, хоть бы рубашку надел. Для приличия. Так и будешь там стоять, воробей? Нет. Замерзла? Немного. Здесь есть душ. Иди согреешься. По правде, от холода я почти не чувствую пальцев рук, так что идея отогреться в душе не такая уж и плохая. Савелий Романович, мне жаль, что вы с Фари так поругались. Разберемся, не бери в голову. А Бранда, его так сильно ранили, он выживет? Там больше страха было, чем ранение. Выживет. Вы меня защитили от Фари, но я не хочу, чтобы это плохо отразилось на вашей дружбе. Я не знаю, как теперь работать в клубе буду. Так же, как и работала. Фари психанул из-за брата, он остынет. Крутой поднимается и подходит ко мне. Дверь закрыта, мы одни в этом домике, и вокруг глухой лес. Я попалась в этот капкан, и пути назад не имеется. Савелий Романович, зачем вы привезли меня сюда? Сглатываю, слышу, как сердце ускоряет ритм. Крутой очень высокий против меня, и он все еще в одном только полотенце. Боже, он так пахнет, что у меня кружится голова. Какой-то мужской терпкий парфюм вперемешку с табаком. Сильный мужской запах. И от вида его торса меня бросает в жар. Как будто из камня выточен. Крупный, здоровый, красивый мужик. Какая-то грубая красота, но мне нравится. Как я раньше не замечала. Дурочка была. А сама не догадываешься? Ну, думала из-за того, что в моей квартире холодно, но это вряд ли. Так что нет, не знаю. Мотаю головой. А после Савелий Романович наклоняется и целует меня. Нежный, одновременно острый поцелуй. Откровенный, терпкий, долгий. И я чувствую, что поплыла. Я уже тону. Не надо мне никакой шлюпки. Вижу потемневший взгляд Крутого, и мне уже не до шуток. Мы оба, конечно, понимаем, зачем я здесь. Я хочу побыть с тобой, девочка, наедине. Мне одновременно дико радостно и адски страшно это слышать. В голове туман, в животе бабочки, и я как на распутье.